Однако ее слова ничуть меня не разжалобили, потому что в такое я никогда не смог бы поверить. Наоборот, мне представлялось, что она заставит супруга работать как каторжника, а с возрастом станет наводить ужас на своих зятьев и невесток. Хотя, конечно, я мог и ошибаться в своих предсказаниях. Ведь простила же она меня, несмотря на то, что незадолго до этого сделала все возможное, чтобы вывести из себя. «Я имею полное право плюнуть тебе в лицо», — сказала она. «Но, увы, мне приходится принять твой свадебный подарок, чтобы достойно предстать перед родителями будущего супруга». Я осторожно промолчал, несмотря на то, что сгорал от нетерпения спросить ее, какие же обещания я ей давал. Пока мы беседовали, появились первые постояльцы, готовые продолжить путь, и к нам подошла с сияющим лицом Мария Магдалин. «К чему все эти разговоры?» — спросила она. «Выйдите во двор, взгляните на ослепительную красоту залитого солнцем мира. Его царство пришло на землю. Я больше ни на кого не сержусь, даже на Петра. Сегодня ночью мне приснился сон, и я поняла, что на мир снизошла благодать». Мария из Магдалы обняла меня, поцеловала в обе щеки. Мне показалось, что от нее исходила опьяняющая сила. Все засверкало у меня перед глазами, и мне, словно малому ребенку, захотелось подпрыгнуть и засмеяться. Она приголубила также и Мирину, а затем, ласково обняв Марию с Бейрота, нежно назвала ее дочерью. Нам всем стало легко на душе от сознания того, что в ней пребывало его царство, и мы съехали с постоялого двора, даже не подумав о еде и питье. После обеда мы добрались до Галилейского моря и оказались у дома Магдалины. Навстречу ей выбежали слуги, потому что она уехала с Марией из Бейрота, никого не предупредив, и все это время они ее ждали, опасаясь, что их хозяйкой вновь овладели демоны. «Переоденьтесь во все новое и будьте вечером готовы к большому празднику», — приказала она. «Сделайте все как можно лучше. Мы живем в дни радости и праздника, потому что воскресший из мертвых Иисус из Назарета явился всем нам. Более 500 человек могут подтвердить это. Поспешите же в Магдалу и пригласите всех, кто пожелает прийти». Так говорила она со своими слугами, пребывавшими в экстазе, и те, кивая ей в ответ, следовали ее приказаниям. Отведя меня в сторону, она с нежностью посмотрела мне в глаза и, положив руки мне на плечи, сказала: «Пришло время нам расстаться. Знай же, что я признаю тебя сыном его царства, хотя остальные гонят тебя прочь. У тебя еще будут трудные времена, потому что никто не без греха. Не давай своему сердцу стать жестоким, не выставляй свою веру на показ и не давай ненужных обещаний. Покайся в содеянном грехе. Ведь не существует настолько ужасного греха, который Иисус не смог бы тебе отпустить, если ты раскаешься и от всего сердца попросишь Его прощения. Думаю, никто из тех, кто способен отыскать путь к Нему, не будет отвергнуть. Настолько безгранична Его милость». Глядя мне прямо в лицо блестящими от слез глазами, она продолжала: «Такова теория Марии Магдалины, которая созрела во мне, когда я слушала его». Она добавила: «Они приказали мне молчать, потому что я женщина. В их присутствии всегда одна, что Иисус согласился принять телесное страдание для того, чтобы спасти мир. Ему было известно то, что должно было произойти, и он не раз ясно говорил об этом. Как человеческий и Божий Сын, Он приносил в жертву самого себя, чтобы создать новый мир и очистить от греха всех людей на свете». Она объясняла свою теорию, которая была мне совершенно непонятна. Затем мы говорили о подарке для юной Марии. Я должен был выслать его из Тивериады. После ее свадьбы, которую хотели отпраздновать как можно скорее, она собиралась опять отправиться в Иерусалим, чтобы проверить, не нуждаются ли в чем ученики, поскольку они действительно не знали ни времени своего отъезда, ни сколь долго им придется оставаться в священном городе. А Фома даже сказал: «Мы отправляемся в Иерусалим, и будем ждать там свершения пророчества, даже если нам придется дожидаться 12 лет».